«Выжигатель рукотворен?» «Торговцы действительно многое накопали по этим лабораториям. Для бармена не стало неожиданностью информация про излучатели и про X-16. И теперь он уверен, что этот выжигатель мозгов рукотворен. Он думает, что эта лаборатория X-16 находится недалеко от лагеря ученых возле озера Янтарь. Они как раз изучают там излучение, которое похоже на действие выжигателя. Так что сейчас мой путь лежит к ученой братии Зоны».